Глава 19. Наряжать зал Виола меня все-таки утащила. Несмотря на то, что я сперва упиралась, когда увидела зал, не впечатлиться не смогла. Оказалось, под мероприятие в академии отведено специальное помещение с красивыми колоннами, большими окнами в пол и лепниной по потолку и стенам. Это все полагалось украсить, чем уже занималась бригада студентов из 5 человек. «Может, они справятся без нас?» — поинтересовалась я, глядя, как Рона и Софи ловко балансируют на парящей платформе и накручивают гирлянды с тыковками на потолочную лепнину. «Даже не пытайся улизнуть», — проговорила Виола и подскочила к ящику размером с колодец, из которого торчали украшения. «Мы отлично проведем время». Отнекиваться бессмысленно. Пришлось присоединиться и начать действо. Для Виолы этот процесс, судя по всему, что-то вроде выступления на сцене. Она бегала туда-сюда, деловито указывала, что и где будет лучше смотреться, перевешивала то, что на ее взгляд висело не там. А когда одна из девушек попыталась ей возразить, брюнетка устроила 20-минутную лекцию о композиции, чувстве прекрасного и об интерьерном дизайне. Ее увлеченность даже немного забавляла, и я по чуть-чуть начала увлекаться процессом. До того момента, как в зал вошли Джек, Белолия, мистер Стальборот и миссис Голдвинд, я чувствовала себя даже бодро. Но когда их делегация вошла, и леди Лист начала рассказывать о том, как было бы здорово перевесить гирлянды из листьев, которые я только что накрутила вокруг колонны, настроение сникло. В частности, потому что остальные ее внимательно слушали. Я же с этой гирляндой возилась минут 15, и перевешивать ее значит потратить еще кучу времени. «Мне нравится, как она висит», — четко сказала я, когда леди Лист подошла и предложила повесить ее на напольный канделябр. «Но она закрывает фреску на колонне», — заметила лесовичка. «В целом на гирлянду мне плевать, гораздо ценнее мой труд и время, которое я потратила. И, может, я бы все таки смирилась с предложением лесовички. Но когда она развернулась к Джеку и расцвела в улыбке, что-то ему пропев про исторический посыл зала, я не выдержала и сказала: «Если хотите, можете сами попробовать». После чего я демонстративно отшагнула в сторону и жестом пригласила заняться гирляндой. Рассчитывала, что леди Лист не снизойдёт до работы по залу, но она с большим энтузиазмом приняла предложение. «Сейчас, мисс Эрбис, я вас научу, как работать с листьями». Тем более гирлянды свиты из настоящих листьев, чарующих кленов. Не расстраивайтесь, вы просто не лесовичка. Но ничего, всему можно научиться. Пока я молчаливо кипела, леди Лист легкой походкой приблизилась к колонне и взмахнула рукой. Если мне для накручивания гирлянды пришлось пользоваться стремянкой, то в случае лесовички она самостоятельно раскрутилась и полетела, куда приказала леди Лист. «Вот, смотрите». Довольно произнесла она и сделала несколько замысловатых узоров пальцами, после чего лиственная гирлянда послушно намоталась на канделябр и подняла его в воздух метра на 3. «Во-первых, так мы не перекроем фрески. А во-вторых, парящий подсвечник куда удобней, его никто не собьет во время танца, и свет от него льется дальше». Преподы и студенты закивали, что-то одобрительно заговорили, но для меня досаднее всего стало то, что Джек тоже согласен с Белолией. Обидно даже не потому, что так действительно красивее, а из-за того, как он улыбается ей. Возникшая слева Виола подкинула дров в топку моей досады словами. «Не знала, что преподы тоже участвуют в украшении». «Правда?» — спросила я, потому что сейчас показалось, что против меня сплотились все. Выражение лица Виолы сделалось преданно страдальческим, она проговорила клятвенно. «Да если бы я знала, я тебя сюда не потащила бы. Ты что, мне не веришь?» Я вздохнула, глядя, как преподы пошли дальше по залу, обсуждая, как лучше расставить столы с угощениями. «Верю». Смотреть на Белолию и Джека, которые ходят вместе, оказалось невыносимо. Я отложила фигурку паука, которого собиралась вешать под потолок обратно в коробку, и сказала. «У меня пропало настроение. Пойду пройдусь». «С тобой сходить?» — с участием спросила брюнетка. Я покачала головой. Хочу побыть одна. Покидала зал я в расстроенных чувствах. Трудно смириться, когда тот, кто тебе не безразличен, выбрал другую из-за того, что ты недостаточно вызрела в магии. Во всяком случае, так говорит дух, и после демонстрации с гирляндой его слова кажутся не лишёнными смысла. Может, действительно стоит взять на себя решение доказать всем, что я не недозрелое зерно, а вполне тыкваглав. Дальше додумать я не успела, потому что справа меня кто-то дёрнул за локоть. Кто этому причина, я определила по запаху и начала оборачиваться, чтобы как следует высказать ему всё, что накипело. «Да как же ты меня доста...» — начала я, но слова замёрзли на губах. Закарий выглядел как двуногий волк со скаленной пастью и глазами, похожими на жёлтые фонари, в которых светится безумие. Его когтистые пальцы вцепились мне в локоть, из глотки вырвались рычания и хрипы, он будто попытался что-то сказать, а потом начал валиться на меня всей массой. Не знаю, как смогла вывернуться из его хватки, но удирала я из коридора очень быстро. И бежала целенаправленно к Виоле, потому что решение, наконец, доварилось. Брюнетка очень кстати расставляла свечи возле самого входа в зал, так что мне даже не пришлось снова попадаться на глаза преподам. «Пойдём!» — быстро скомандовала я ей и схватила за руку. Та едва не выронила свечку, но успела её сунуть в подсвечник. «Куда?» «Проводить ритуал». Глаза Виолы засветились воодушевлением и распахнулись, а улыбка стала загадочной и широкой. «Наконец-то!» — выдохнула она. «Решилась!» Я не ответила, позволив Виоле перехватить инициативу и потащить меня куда-то по коридору. В правильности решения я всё ещё не уверена, но в груди клокочет обида и страх. Именно они подтолкнули к действию. «Нам нужно заглянуть в комнату», — сообщила Виола. «Там фолиант. Даже спрашивать не буду, где ты его достала». Брюнетка на это покачала головой и ответила. «Люблю нарушать правила». До комнаты добрались быстро. Виола оставила меня ждать у дверей, а сама нырнула внутрь. Меня от волнения начало потряхивать. Самой не верилось, что я иду на такой шаг. Но он того стоит. Я докажу Джеку, что готова. Об этом я думала, пока в дверную щель наблюдала, как Виола на коленках что-то вытаскивает из-под кровати. «Фух!» — выдохнула она и вытянула фолиант в чёрном кожаном переплёте размером с системный блок компьютера. Клинопись на обложке выбита на неизвестном языке. Я поинтересовалась. «Где ты её взяла?» «Где взяла, там уже нет», — усмехнулась Виола, вставая и с трудом поднимая тяжеленный с виду фолиант. «Говорю же, он умеет держать обещания». Уточнять я не стала. Итак, понятно, о ком речь. Книгу пришлось тащить вдвоём. Так что мы шли по коридорам Академии, прижимаясь к стенам, чтобы не попасться студентам или преподам на глаза. А таких в ночь перед Хэллоуином достаточно. Фолиант оттягивал руки, я поглядывала на его испещрённую символами обложку, и в свете синих тыковок казалось, что они шевелятся. «Думаешь, сработает?» — нервничая прошептала я и на всякий случай оглянулась. «Не дрейфь», — отозвалась Виола пыхтя. «Надо выйти за стены Академии. Внутри не получится. Тут защита. Уйдём подальше, чтобы не увидел никто». О том, как мы выбирались на улицу через главное фойе, можно писать баллады. Потому что переть громадную книженцию посреди зала, где ходят студенты, так, чтобы не вызвать подозрений, — целое искусство. И, судя по всему, мы с Виолой его постигли. На крыльце прохладный воздух ободрил и придал уверенности. Кристаллы свода мягко мерцали белизной, широкий, осыпанный ракушечником двор Академии ровный и пустой. Но мне отчего-то не по себе. «Может, всё-таки где-нибудь здесь проведём мероприятие?» — спросила я Виолу. Та покачала головой. «Представляешь, что будет, если нас поймают?» — отозвалась она, покосившись на меня, как на дурную. Именно таковой сейчас я себя и ощущала. Уже только потому, что решилась на этот ритуал. Но ничего. Когда я во всей красе предстану перед Джеком, он перестанет меня презирать. А Закарий не осмелится ко мне лезть. Поглядев по сторонам и убедившись, что вокруг никого, мы с брюнеткой посеменили к воротам, что неудобно, когда на двоих несёшь большую книгу. Как и в прошлый раз, их мы преодолели без проблем, Видимо, никто бы не додумался покидать стены Академии. Так что, добравшись до полупрозрачного моста, мы его пересекли и направились к роще. Ночь тихая. Деревья молчаливо стояли в бледном свете кристаллов купола, лишь пару раз где-то вдалеке крикнула сова. Виола шла уверенно, и мне делалось не по себе от того, как хорошо она знает, что делать. Но ради цели я была готова переступить страх. «Здесь», — сказала брюнетка, указывая на поляну в окружении густых деревьев и кустарников. «Тут нам не помешают». Дотащив книгу на поляну, мы приставили ее к небольшому камню и немного отдышались. Смятение накатывало на меня все больше, я даже оглянулась на академию, которая кажется огромной даже с такого расстояния. Может, зря я все затеяла. «А я сегодня в столовке видела, как Джек передавал Белоле какую-то коробочку», будто услышав мои мысли, сообщила Виола. «Что в ней, я, конечно, не знаю. Но, по-моему, нечестно, что он морочит тебе голову, а сам крутит шашни с этой кикиморой». В груди все опалило жаром, я до боли сжала кулаки. «Нет уж, я докажу всем, что не тряпка. И я могу побороться за того, в кого влюблена. Пусть даже с Белолией». «Готова?» — с таинственной улыбкой спросила Виола и открыла фолиант. Страницы зашелестели, а я закусила губу и кивнула. Найдя нужную, Виола начала негромко читать заклинание. Сперва ничего не происходило, и я даже испытала некоторое облегчение, но она продолжала, и через какое-то время неподвижные кроны деревьев зашумели. Я вскинула голову. «Что-то происходит». Виола кивнула, не прерывая чтение, и указала, чтобы я встала в середину поляны. Когда я выполнила просьбу читать, брюнетка перестала и, наклонившись, стала рыскать по земле, приглядываясь и принюхиваясь. «Ты что делаешь?» — почему-то шепотом спросила я. Но она отмахнулась, всем видом показывая, чтобы я стояла и молчала. Рыскала она так долго, что у меня замерзли ноги. «Если ты решила заняться прополкой сорняков, то время не самое подходящее», — решила пошутить я. Виола опустилась на четвереньки и стала шарить пальцами в траве. «Наш благодетель должен послать нам кое-что», — сообщила она и наклонилась ниже. «Вряд ли это корнеплод», — заглядывая под листья лопухов, брюнетка отзывалась. «Как, по-твоему, из мира духов он должен что-то передать?» «Понятия не имею», — честно призналась я. «Земля», — коротко пояснила Виола, а когда я продолжила с многозначительным ожиданием молчать и обхватывать себя за озябшие плечи, добавила. «Усопших часто хоронят в земле, так что через нее можно что-то передать. Ну, если сил, конечно, хватит. Есть еще варианты через огонь или камни. Но огонь непредсказуем, а ты у нас пока не очень с ним управляешься. Но ничего, мы все исправим. А камни вообще очень твердые. Я точно так же фолиант получила». Пока я представляла варианты, коим образом можно что-то передать из мира усопших, Виола воскликнула. «Ага, вот оно!» Когда я наклонилась влево и заглянула ей через плечо, то застыла, потому что под одним из лопухов земля шевелилась. Виола отодвинула широкие листья и победно произнесла. «Смотри!» Земля продолжала шевелиться и пушиться, потом образовалась ямка, как если бы в ней поселился муравьиный лев. Ямка быстро расширялась, а когда достигла диаметра сантиметров 30, из середины стало что-то вылезать. Я охнула, а Виола радостно захмыкала. Вылезло сперва что-то продолговатое и в комьях земли. Приглядевшись, я с холодком на спине узнала пальцы, которые что-то сжимают. Они продолжали вылезать из ямки, пока в ее середине не появилась вся рука, грязная, бледная и в каких-то пятнах. Пока я с вытаращенными глазами искала, что сказать, Виола разжала ее пальцы и поймала на ладонь небольшой пузырек с черной жидкостью. «Ну, наконец-то!» — с облегчением проговорила она и поднялась с колен. Рука тем временем с хрустом покрутила кистью и втянулась обратно в ямку. Земля по краям присыпалась, и перед нами снова ровная и самая обычная полянка. «Я это брать не буду», — предупредила я и отшагнула. Лицо брюнетки сделалось таким скучающим и разочарованным, что стало стыдно. «Я, значит, тут для тебя стараюсь. Ломлюсь среди ночи в рощу, нарушаю правила. «А ты не хочешь брать?» «Ну что ж, ладно, можешь и дальше терпеть приставания Закария. Кто знает, может, он тебя и не сожрет перед первым превращением. И, может быть, когда-нибудь Джек Лантерн соблаговолит допустить тебя к инициации. Правда, к этому моменту Белолия уже может затащить его под венец. Возможно, у них даже появятся дети. А ты давай, жди у моря погоды». Каждое ее слово хлестким ударом отозвалось во мне. Страх хоть и не исчез, но решимость, может, даже и скоропалительная, все же забурлила, и я протянула ладонь. «Ладно, Виола, что я должна делать?» Губы брюнетки тут же растянулись в лисьей улыбке, она проворковала. «Ну вот это другое дело, подруга». Откупорив бутылочку, она протянула ее мне. «В книге сказано, что все содержимое нужно втереть себе в грудь до полного впитывания». «И все? Виола пожала плечами, а я с облегчением забрала у нее пузырек, радуясь, что хотя бы не придется это пить. Затем расстегнула верхние пуговицы блузки и аккуратно налила в ладонь содержимое. Поднесла к носу. Запахло чем-то приторным, но непонятно, чем конкретно. Что ж, вперед! К борьбе за любовь и безопасность. Начала втирать я снадобье осторожно и медленно, прислушиваясь к каждому ощущению. Когда ничего не произошло, стала делать это смелее. Снадобье впитывалось быстро, и уже минут через пять я все втерла. «И что дальше?» — спросила я Виолу, которая, как надзиратель, за мной наблюдала. «Не спеши», — сообщила она. Когда спустя пару минут так ничего и не произошло, я собралась сказать, что затея глупая, бестолковая и больше похожа на розыгрыш. Но едва открыла рот, как в груди что-то загорелось. «Ой!» — вырвалось у меня, и я ухватила себя за солнечное сплетение, где сейчас весьма тепло. Виола победно воскликнула. «Получилось!» Я же все больше ощущала, как во мне пульсирует что-то огненное, не обжигающее, но теплое. Правда, пульсирует оно слишком неравномерно, непредсказуемо и непонятно. Меня качнуло в сторону, пришлось растопырить руки, чтобы не упасть. «Виола, что-то не так. Все в порядке», — как-то приглушенно ответила брюнетка, и когда я подняла на нее голову, то смотрела она на меня как-то совсем недобро. «Нам нужно вернуться в академию», — проговорила я и сделала несколько шагов, но мир поплыл, и я осела в траву. «Не спеши», — все так же глухо произнесла брюнетка. «Ты ведь хотела инициацию побыстрее. Теперь пожинай плоды». Прозвучало так угрожающе, что я стала перебирать в голове изученные заклинания защиты. Но там сейчас такая каша, что вспомнить бы номер собственной комнаты. Какая глупость! Какая дичь вся эта затея! Как я могла на нее согласиться? Пошла на поводу у собственных страхов и неуверенности. Сколько раз я повторяла, нужно себе доверять. Вот уж правда, не перепутать настойчивость и самостоятельность с безрассудством и самонадеянностью тот еще опыт. А теперь... А что теперь? Мир продолжал плыть, а в груди теплело. С запозданием я догадалась, что это пламя очага, которое побеспокоили раньше времени, прыгает и дергается, как огонь, в которого плеснули розжиг. «Виола, кажется, меня сейчас перебросит», чувствуя, как меня затягивает в знакомую центрифугу, выдохнула я. Виола не ответила, а только улыбнулась. Хищно, мрачно и как-то по-птичьи.